Глава 22. Лекси. На террасу вышла Белла. В ее солнечных очках в белой оправе, водруженных на голову, отражался закат. Обычно грациозную походку слегка портило легкое прихрамывание, но подбородок вздернут, на губах красная помада. Взгляд Лекси упал на поднос с рядком стопок и бутылкой ликера. «Только не это!» Белла посмотрела ей в глаза и наигранно-весело подмигнула. Она поставила поднос на стол, сунула пальцы в рот и свистнула. Робин зажала ладонями уши. «Мы что, стая собак? А ну-ка оторви свой зад от стула, будущая супруга, и иди сюда!» — воскликнула Белла, стоя во главе стола. «Сейчас мы узнаем, как хорошо вы с женихом знаете друг друга». Лекси ощутила укол досады. Белла ведь обещала. Эд терпеть не может подобные игры. Он не готов делиться интимными подробностями своей жизни. Надо бы уважать его чувства. «Ты серьезно?» «Да, черт возьми!» Лекси посмотрела на Робин в поисках поддержки. Но та подняла руки вверх, словно говоря, «Я не имею к этому никакого отношения». Лекси неохотно подошла к Белле. На стенах и мебели плясали отблески свечей. Элеонора побрызгала шею и плечи репеллентом от москитов, и в воздухе запахло лимоном. Лекси не сводила глаз со стопок. Ей стало неуютно. «Я хочу запомнить, как провела этот вечер, а не заблевать всю террасу». «Крошка!» — ответила Белла, ставя руку на бедро. «Я видела, как ты уговаривала бутылку виски, причем без льда. Да, сейчас ты подсела на правильное питание и прочую ерунду, но твоя печень-то все помнит». Белла вытащила смятый листок бумаги из лифчика. Она привыкла совать туда все. Деньги, носовые платки, номерок из гардероба. Сверкая ногтями с ярким маникюром, Белла развернула записку и обратилась к присутствующим. «Правила просты. 10 вопросов, 10 стопок. Если невеста отвечает правильно, то выбирает жертву. Если ошибается, пьет сама. Все понятно?» «Я отвечу на вопросы, но ликер пить не стану». «Кто ты и куда дела нашу Лекси?» «Предпочту насладиться этим вечером и хочу чувствовать себя комфортно». Белла сложила ладони в молитвенном жесте и, отчетливо чеканя каждое слово, произнесла. «Это же девичник!» Лекси ждала продолжения, но, кроме этой фразы, больше ничего не услышала. «Все готовы?» — спросила Белла тоном ведущего телешоу. В ответ не раздалось ни громких криков, ни улюлюканья, лишь невнятное бормотание, выражающее согласие. «Первый вопрос!» — невозмутимо продолжала Белла. «Твоя самая плохая привычка, по мнению жениха?» «Ты спрашивала ответы у него?» «Ты что, не слышала об этой игре? Мне нужно прочитать лекцию на тему того, как проводит девичник. Я позвонила твоему будущему мужу и задала несколько вопросов о тебе, ваших отношениях и его темном прошлом. Он сначала смутился, потом ощетинился, утверждая, что не станет обсуждать такие темы, но в конце концов пошел на контакт, потому что даже он понимает, в чем суть девичника». Белла набрала в грудь воздуха. «Итак, повторяю, твоя самая плохая привычка, по мнению жениха». Лекси вытерла вспотевшие ладони о платье. Она должна ответить правильно, причем на все 10 вопросов. Что же Эд мог сказать? Они живут вместе всего 5 месяцев, до размолвок пока дело не дошло. Как-то раз жених злился, когда их плохо обслужили в ресторане. А еще выместил раздражение на тренажере после неприятного разговора по телефону. Но что касается привычек Лекси, их они никогда не обсуждали. Белла постучала ногтем по циферблату часов. «Я кое-что вспомнила. Пожалуй, ему не нравится, что я не закрываю окна, когда ухожу из дома». «Фу, скукотища!» — заявила Белла. «Есть другие варианты. Может, у тебя слюни текут изо рта во сне? Или ты пользуешься чужой зубной щеткой, когда не можешь найти свою? Или съедаешь тост и оставляешь тарелку с крошками? Или откусываешь кусок шоколадки, а остальное кладешь обратно в пачку?» — подхватила Робин. «Прерываешь разговор, чтобы почитать сообщение на телефоне. Обрываешь секущиеся кончики волос». «Отличные примеры! Может быть, кто-то еще знает, какие плохие привычки есть у нашей невесты и желает о них рассказать?» «Думаю, достаточно», — прервала Беллу Лекси. «Что ответил Эд?» Та взглянула на листочек и закатила глаза. «Он сказал, Лекси всегда оставляет окна открытыми, когда уходит из дома. Это вопрос безопасности». «Я угадала! А что касается жертвы...» Лекси взяла с подноса стопку и вручила ее Белле. «Наслаждайся!» «Я уж думала, не дождусь!» Подруга мигом опрокинула ликер в рот, с удовольствием облизнула губы и отрыгнула. В своем репертуаре. Белла любила так делать, и эта дикарская привычка совершенно не сочеталась с безукоризненно сидящими нарядами, макияжем и ароматом парфюма. «Второй вопрос», — продолжала Белла. Она наклонилась над столом, так что всем стало прекрасно видно ее декольте, и театральным шепотом произнесла: «Не волнуйтесь, дальше будет намного интереснее». Лекси выдавила вымученную улыбку. «Мы спросили у Эда, сколько сексуальных партнеров у тебя было». Лицо Лекси превратилось в застывшую маску. «Вы затронули эту тему? Кстати, никаких «мы», — подала голос Робин, подняв руки вверх. Белла ухмыльнулась. «Разумеется». «Поверить не могу». Лекси знала, что такой вопрос точно вывел ее жениха из себя. Бесцеремонная и наглая. Вот как Эд характеризовал ее подругу несколько недель назад, после чего они впервые поссорились. «Детка», — обронила Белла, снова ставя руку на бедро. «Я даже особо не жестила, ведь могла спросить у него, сколько партнеров у тебя бывало за одну ночь». Лекси уставилась на подругу, которая ухмылялась во весь рот. «Она что, правда думает, что они славно веселятся? Господи, а ведь будущая заловка Лекси сидит с ними за одним столом. Эд, конечно, не старомодный скромник, но во все детали своего прошлого она его не посвящала. Ее юность прошла в кругу танцоров, что означало красивые тела почти без одежды, отвязные вечеринки, алкоголь, наркотики, плотские удовольствия. Лекси ни о чем не жалела, она любила и секс, и мужчин, но все в прошлом». «На этот вопрос я отвечать не буду. Надеюсь, Эд тоже не стал». «А вот ты стал!» С выражением удивления на лице Белла прочитала написанное на бумажке. «Или озвучь свою версию, или пей». За столом воцарилась неловкая тишина. Ни один из предложенных вариантов Лекси не устраивал. Ей хотелось уйти с террасы, спуститься к морю и окунуть ноги в воду. Но так будет только хуже. Станет ясно, что Белла ее достала. «Хорошо, 10». «Значит, вот что ты ему сказала. Детка, ну ты даешь!» — расхохоталась Белла. Боюсь, это неверный ответ. Твой будущий супруг сказал так, я цитирую. «Разумеется, до меня моя невеста была девственницей». Все, включая Лекси, рассмеялись. Атмосфера немного разрядилась. «Прошу!» — Белла протянула стопку. Раньше Лекси выпила бы ликер одним глотком, даже не моргнув. «Ну же, давай!» — подбадривала подруга. Лекси пристально смотрела на прозрачную жидкость. Она медленно поднесла стопку к губам, сделала глоток, подержала алкоголь во рту, чувствуя его обжигающее воздействие. А когда Белла перевела взгляд на листок с вопросами, Лекси быстро нагнулась и выплюнула ликер в стоящий рядом горшок с кактусом. Подруга вскинула голову. «Что это было?» Лекси выпрямилась, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Да, возможно, ты из тех, кто не глотает, если только речь не об алкоголе», — продолжала Белла. «Я не хочу продолжать игру». «Всего одна стопка». «Я не стану пить», — рявкнула Лекси. «Прости, что-то я перестала тебя понимать. Здесь есть переводчик?» «Мне послышалось, или она сказала, я не стану пить?» Остальные девушки натянуто улыбались. «В качестве штрафа выпьешь две», — решила Белла и протянула невесте стопки. Та стояла, уперев руки в бока. Белла вскинула подбородок. Атмосфера накалялась. «Давай я за нее выпью», — быстро сказала Робин, вставая. «Не пойдет», — отрезала Белла. Робин помялась, переводя взгляд с одной подруги на другую, и опустилась на стул. Белла протянула Лекси выпивку. «Давай же!» Та посмотрела подруге прямо в глаза и покачала головой. «Не буду». «В чем дело?» — искренне удивилась Белла. «Ты же не беременна, черт возьми!» Лекси не шелохнулась. Мимо девушек на свет свечи пролетел мотылек, в повисшей тишине был отчетливо слышен шорох его крыльев. Глаза Беллы расширились. «Господи, да ты в положении!»